И все же многим умирающим он помог обрести покой, ибо они видели рядом с собой человека, который способен был понять их страдания, человека, который сам денно и ночно сражался с непереносимой болью и глядел в лицо смерти, не страшась ее. Да, он лечил чумных больных. Рейслин пошел на это, потому что чувствовал, он должен сделать это, даже рискуя собственной жизнью. Но почему должен? Этого он и сам до сих пор не понял. Была какая-то причина, только теперь он уже совсем не помнил, в чем же тогда было дело. «Как бы там ни было», — сказал маг, возвращаясь к реальности, — «я открыл, что яркий свет влияет на зрение таких больных. Те, кого я все-таки вылечил, едва не ослепли, когда...» Его прервал отчаянный крик Кендера, увидевшего мага у своей постели. Бешено вращая глазами, Тасс принялся умолять его. «Пожалуйста, Рейстин, не надо! Я пытаюсь вспомнить! Не отправляй меня обратно к владычице тьмы!» «Тише, Тасс», — негромко сказала Крисания, удерживая Кендера за плечи обеими руками, так как он, отодвигаясь от Рейстина, буквально пытался вскарабкаться на стену. «Успокойся. Это я, Крисания. Ты помнишь меня? Я пришла тебе помочь». Кендер перевел на нее свои пустые блестящие глаза и некоторое время тупо смотрел. Затем он внезапно всхлипнул и вцепился в ее одежды с удивительной силой. «Не дай ему отправить меня назад в бездну, госпожа Крисания!» — взвыл он. «Я не хочу. Там так страшно. Мы все умрем. Умрем, как бедный гнимш. Великая Такхизис так и сказала мне». «Он бредит, бедняжка», — пробормотала Крисания, пытаясь отцепить пальцы Кендера от рукава и заставить его лечь. «Что за странные фантазии?» — спросила она у Рейслина. «Так бывает у больных чумой?» «Да», — кивнул маг. Пристально глядя в глаза Тассельхофу, он опустился на колени у изголовья кровати. «Иногда лучше не спорить с ними, их это успокаивает. Тассельхоф». Рейслин положил руку на грудь Кендеру, и тот, стараясь избежать прикосновения, упал на подушки, дрожа от страха. «Я буду хорошим, Рейслин», — прохныкал он. «Только не убивай меня, как гнимша! Молнии, молнии!» «Тасс!» — решительно и твердо сказал маг, но в голосе его проскользнули также нетерпеливые злобные нотки, которые заставили Крисанию с упреком поглядеть на него. Лицо Рейслина, однако, выражало лишь заботу и беспокойство, и Крисания решила, что ошиблась. Закрыв глаза, она прикоснулась пальцами к медальону Паладайна, который носила на шее, и принялась читать целебную молитву. «Я не причиню тебе вреда, Тасс, лежи смирно!» — зашипел Рейслин, видя, что жрица сосредоточилась на молитве. «Скажи, Тасс, что говорила тебе Такхизис?» При первых же словах Крисании лицо Кендера утратило нездоровый румянец, стало спокойным и прохладным, словно рожденные его воображением воды далекого озера. Жар явно спадал, и щеки Тассельхофа приобрели бледный пепельно-серый цвет. В глаза вернулся огонек сознания, но оторвать свой взгляд от Рейстина Кендер не мог или не смел. «Перед тем, как отпустить нас, она сказала...» Тасс поперхнулся и замолчал. «Отпустить?» — Рейстин подался вперед. «Мне показалось, раньше ты говорил о побеге». Тассельхоф побледнел еще больше и облизал пересохшие губы. Как ни пытался он отвести взгляд, блестевшие в свете магического посоха глаза мага не отпускали его, гипнотизировали, лишали воли и выуживали правду из самой глубины сознания. Тасс нервно сглотнул. Пересохшее горло першило. «Воды», — попросил он. «Когда скажешь», — отрезал Рейстин, украдкой бросив взгляд на Крисанию. Жрица продолжала свой разговор с богом и ничего не видела и не слышала. Лицо она закрыла ладонями, а голову опустила. Кендер еще раз с трудом сглотнул. «Я думал, что мы бежим. Устройство сработало, и мы начали подниматься над этой мрачной равниной. Я увидел, как бездна проваливается все ниже, уходит у меня из-под ног, но тут...» Кендер затрясся мелкой дрожью. «Она больше не была плоской и пустой. Там появились какие-то тени, и я вдруг увидел...» Кендер тряхнул головой и застонал. «О, Рейстин, пожалуйста, не заставляй меня вспоминать об этом. Не заставляй меня снова возвращаться туда». «Тсс», — шепнул Рейстин и зажал Кендеру рот ладонью. Крисания, бросившая на него озабоченный взгляд, увидела только, как маг ласково гладит больного Кендера по щеке. Испуганный и бледный вид Кендера ей, впрочем, не понравился, и она нахмурилась и покачала головой. «Ему лучше», — сказала она. «Он не умрет, но над ним еще витают какие-то черные тени, которые не пропускают свет Паладайна и не дают исцелить его до конца. Это тени его галлюцинаций, Рейстин. Не мог бы ты с этим что-нибудь сделать?» Тонкие брови жрицы снова сошлись на переносице. «Что бы ни являлось ему в бреду, для него это очень реально. К тому же испугать Кендера может лишь что-то по-настоящему страшное». «Может быть, если ты уйдешь, ему будет полегче?» — предложил Рейстин. «Как-никак мы с ним старые друзья». «Ты прав». Крисания хотела подняться, однако Кендер схватил ее за руку. «Не оставляй меня с ним, госпожа!» — взмолился он. «Он убил гнимша! Бедный механик! Я видел, как он умер!» Тассельхоф заплакал. «Бедный, бедный гнимш! Сверкнула молния! Бах-трах! Он упал и загорелся!» «Ну-ну, Тасс!» — ласково сказала Крисания, осторожно, но твердо заставляя Кендера лечь. «Никто тебя не тронет. Кто бы ни убил этого твоего гнимша, теперь он не сможет причинить тебе вреда. Твои друзья рядом, правда, Рейстлин?» «Моя магия сильна», — негромко произнес Рейстлин. «Не забывай об этом, Тассельхоф. Не забывай о силе моей магии». «Да, Рейстлин», — покорно ответил Тасс, лежа совершенно неподвижно, словно пригвожденный к матрасу пронзительным взглядом мага. «Думаю, тебе действительно стоит остаться и побеседовать с ним», — тихо предложила Крисания. «Эти призраки, порожденные его воображением, еще некоторое время будут преследовать Тассельхофа и могут замедлить процесс выздоровления. С помощью Павадайна я вернусь к себе в комнату сама». «Значит, мы договорились не рассказывать Карамону», — уточнил Рейстлин, искоса поглядев на жрицу. «Да», — ответила Крисания твердо. «Иначе мы только расстроим его без надобности». Она посмотрела на своего пациента. «Я вернусь завтра утром, Тассельхоф, а ты поговори с Рейстлином. Облегчи свою душу. Потом ты заснешь, а когда проснешься, будешь вполне здоров». Она положила свою прохладную ладонь на влажный лоб Кендера и добавила. «Да пребудет с тобой Паладайн». «Карамон?» — с надеждой спросил Тассельхоф. «Ты сказала, Карамон? Он здесь?» «Да, он здесь. Когда ты выспишься как следует, когда поешь и отдохнешь, я отведу тебя к нему». «Я хочу встретиться с ним сейчас!» — вскричал Тасс чуть ли не в восторге, затем бросил боязливый взгляд в сторону Рейстлина. «Если, конечно, это вас не очень затруднит». «Нас-то не затруднит», — холодно ответил Рейстлин. «Только Карамон сейчас очень занят. Он командует армией и ведет войну. На кендеров у него просто нет времени». «Нет, наверное, нет», — печально согласился Тассельхоф и вздохнул, опускаясь на подушку. Глаза его все еще были устремлены на Рейстлина. Крисания в последний раз погладила его по голове и встала. Сжимая в ладони медальон Павадайна, она прошептала молитву и исчезла. «Итак, Тассельхоф», — сказал Рейстлин тихим голосом, от которого Кендер снова начал трясти. «Теперь мы одни». Маг наклонился к кровати, поправил под головой Тасса подушку и накрыл его одеялом до самого подбородка. «Тебе удобно?» Тасс ничего не мог сказать, он только кивнул с нарастающим ужасом, глядя на Рейстлина. Маг сел на кровать рядом с Кендером. Он положил больному на лоб свою руку, потом пригладил его влажные волосы. «Ты помнишь моего ученика Деламара, Тасс?» — спросил Рейстлин небрежно. «Если я не ошибаюсь, ты должен был видеть его в Вайрецкой башне высшего волшебства. Я не ошибся?» Его пальцы прикасались к коже Кендера совсем легко, словно мохнатые паучьи лапы. «Помнишь, как Деламар разорвал на груди свою черную рясу и показал 5 глубоких ран на груди?» «Ага, вижу, что помнишь. Это было наказание, Тасс. Я покарал его за то, что он кое-что от меня скрыл». Пальцы мага перестали двигаться по лицу Кендера и остановились на лбу, нажав чуть сильнее. Тассельхоф вздрогнул и до крови прикусил губу, чтобы не закричать. «Я помню, Рейстлин». «Какое интересное переживание», — заметил Рейстлин. «Не так ли? Я могу прожечь твое тело насквозь одним прикосновением, как, скажем, я мог бы резать масло раскаленным ножом. Кендеры ведь любят все интересное и необычное». «Не до такой же степени», — с несчастным видом прошептал Кендер. «Хорошо, я скажу тебе, Рейстлин. Я расскажу все. Все, что случилось». Он закрыл глаза и начал говорить, дрожа при воспоминании о пережитом им ужасе. «Когда мы взлетели, мне вдруг показалось, что не мы поднимаемся над бездной, а она проваливается куда-то. Потом я увидел, что она больше не пустая, как мне казалось раньше. Я увидел, мне показалось, что я вижу долины, горы и моря». Кендер открыл глаза и вытаращился на мага с благоговением во взоре. «Только это были не моря. Это были ее глаза, а горы и долины — это были ее нос и губы. Мы взлетели вверх с лица. Когда мы поднялись достаточно высоко, владычица тьмы посмотрела на меня глазами, в которых горел огонь, открыла рот и... Я думал, что она сейчас нас проглотит. Но ничего не случилось. Мы удалялись, а темная королева осталась где-то глубоко внизу под нами. И тут она поглядела на меня и сказала... И сказала...» «Что же она сказала?» — требовательно спросил Рейстлин. «Это послание было адресовано мне, можешь не сомневаться. За этим она тебя и послала. Что же сказала королева?» «Она сказала...» — голос Кендера стал совсем тихим. «Вернись домой».